2. Атхарва бросился к дверному проему пристройки Антиоха, выискивая во тьме новых гостей. Найти их было несложно, да они и не прилагали никаких усилий, чтобы замаскировать свое приближение. Каждый третий нес зажженный факел, и языки пламени бросали яркие отблески на железных ворон, которые таращились на разворачивающуюся внизу драму с безразличием изваяний. Атхарва насчитал 30 человек, 30 высоких мужчин, защищенных пластинами из кованого железа, чьи плавные изгибы выглядели знакомо, и в то же время в них было какое-то тонкое отличие. Атхарве понадобилось лишь мгновение, чтобы опознать силуэты перед собой, поскольку доспехи едва ли не точь-в-точь воспроизводили снятую с производства модель военной брони, в которой не выходили на бой вот уже сотни лет, и чье существование ныне сводилось к книгам историков-ревизионистов и пыльным флигелям галереи объединения. Атхарва узнал и их оружие. Он видел подобное ему в том же самом музее, и то, что оно было старинным, никак не отражалось на его смертоносности. В Атхарве зашевелился гнев, ибо, используя подобную военную атрибутику, этот сброд втаптывал в грязь честь легионеров, являясь неприкрытой пародией на их внешний вид. То, что они были не Астартес, было ясно с первой же секунды. Но кем же тогда они были? «Во имя всего совершенного, кто они такие?» — спросил Киран у его плеча. «Я не знаю», — ответил Атхарва, — «но я намерен это выяснить». Он закрыл глаза и выплыл сознанием за пределы этого убогого пристанища. Он ощутил бьющее по восприятию соседство разумов этих мужчин и распознал печать биоманипуляции, которую несли на себе их накачанные тела и искореженный генетический код. Они были уродами, преступлением против человеческой природы. Их сотворил генетик, лишенный чувства красоты и понимания естественных механизмов работы тела. Даже паваниды, которые изменяли базовые физические параметры организма, были связаны фундаментальными строительными кирпичиками природы. Этих же людей перековеркали и втиснули в такой шаблон, что не стоило и надеяться на то, что их организмы смогут поддерживать навязанные им функции. Они умирали, все, от первого и до последнего человека, и даже не осознавали этого. Их примитивные разумы были сплетением агрессии, страха и зарождающегося психоза. На любой цивилизованной планете их изолировали бы на всю оставшуюся жизнь или передали бы механикум для переделки в сервиторов самой низшей категории. Однако в гуще этих людей обнаружилась личность совершенно другого рода. Это был человек, чья плоть тоже была усовершенствована, выводя его за рамки человеческих норм. Но в чьем теле не обнаружилось и тени той топорной манеры, в которой были улучшены остальные. Оно было сработано гением, даже как первая печатная книга смотрелась гениальным творением на фоне рукописных манускриптов. Но печатная машина древности была вытеснена более эффективными техническими решениями. И абсолютно то же самое можно было сказать и о биологии этого человека. Атхарва на краткий миг соприкоснулся с его разумом и отпрянул от зубчатых, бритвенно-острых кромок, которые обнаружились в его структурах. Он был стеклянистым и испещренным рубцами, как вулканическая скала, сформированная жаром и давлением в глубинах Земли. Этот разум был заточен лишь под одну цель и не под какую другую, под завоевание мира. Стеклянистые ментальные шрамы этого человека выглядели знакомо, и Атхарва тут же вспомнил, где он видел такую безыскусную псикогнитивную инженерию. В разуме Кая Зулейна. Он отступил, почувствовав свирепую враждебность бессознательной ментальной защиты этого человека. Она щетинилась агрессивностью и злыми шипами, как охраняющий порог сторожевой пес. Этого человека не превозмочь науками атинейцев. Атхарва открыл глаза, глядя на массивную фигуру в примитивной броне с новым чувством изумления и благоговения. «Ликвидировать тебя — все равно, что пробежаться, как сумасшедший, с огнеметом наперевес по библиотеке, полной бесценных фолиантов». «Что ты сказал?» — прорычал Тагор. «Перед нами необычные люди», — сказал Атхарва. «Не недооценивайте их. Тагор покачал головой. «Они умрут точно так же, как обычные люди», — выплюнул он. 30 бойцов? Да я сам их убью, и тронемся в путь». Атхарва придержал Тагора, положив руку ему на плечо. Он постарался не отпрянуть, когда пожиратель миров одарил его свирепым оскалом гримасы дикой агрессии. Имплантаты на его затылке загудели в знак активации. И в этот миг Атхарва осознал опасность, неразрывно связанную с регулярным использованием аугметики подобного рода. Тагор находился в таком же плену у ее чарующей песни насилия, как Ангрон в свое время, у рабовладельческой цивилизации, где, как утверждалось, его и обучили искусству чинить резню. Атхарва спросил себя, осознает ли Ангрон всю парадоксальность того факта, что он обрек на рабство своих собственных бойцов. «Антиох!» — выкрикнул человек со стеклянистыми ментальными структурами. «Те люди, которые с тобой внутри, пошли их наружу, они нужны Бабудхакалу. Провалиться мне в поганые, сволочные тартарары!» — просипел Антиох. «Это Гхота! Помоги мне, трон, мы покойники!» Атхарва развернулся к съежившемуся от страха хирургиону. «Кто он такой? И кто такой этот Бабудхакал?» «Ты это всерьез?» — спросил Антиох, заползая на четвереньках под самый массивный стол своей хибари. «Бабудхакал — это ходячая лиха. Как будто мне недостаточно тех проблем, которые вы уже успели подкинуть мне под дверь. Акхота!» «Цепной пес Бабу», — ответил Антиох, стараясь разместить как можно больше тяжелой мебели между собой и открытым дверным проемом. «Желаешь себе добра, не связывайся с Кхотой. А для тех, кто поступает наоборот, все кончается крюками, с которых они свисают в виде расчлененки». Атхарва выволок хирургиона из укрытия. «Да кто такой этот хакал? Местный губернатор? Окрестная власть?» Антиох издал сдавленный смешок. «Знамо дело, ты можешь сказать, что он окрестная власть. Это бандитский главарь, один из последних оставшихся после кровавой войны под знаком орла. Он контролирует все территории, от Вороньего двора до арки просителей, и юг вплоть до ущелья от Хакал. И если ты желаешь себе добра, делай так, как велит Кхота». «Антиох, я начинаю уставать от ожидания», — выкрикнул Кхота. Его клокочущий голос скрежетал бесчеловечностью. Тагор и Супха стояли по обе стороны от дверного проема. Северян всматривался наружу через щель, в плохо сложенной кирпичной кладке. Атхарва сместился к Каю, который раскинулся в позе страдальца, покрытый зловонным месивом рвоты и испражнений. К счастью, он был без сознания, хотя по его телу бегала мелкая дрожь, сопутствующая проводимой его организмом самоочистке. Атхарва услышал металлический лязг взводимого оружия и обхватил Кая руками, закрывая его своим телом. 30 крупнокалиберных винтовок открыли огонь. В приемную Антиоха ворвался сокрушительный шквал выстрелов, которые пропарывали сырцовый кирпич и листовой металл насквозь, как лазерный резак плоть. Дерево раскалывалось в щепки, кладки разносило в порошок, воздух наполнился срикошетившими снарядами, осколками стекла и дымом. Шум стоял оглушительный, как во время грозы. Целью происходящего было не просто причинить вред. В не меньшей мере оно предназначалось для устрашения. Это могло бы сработать в стародавние времена и против других людей. Когда обстрел закончился, Атхарва поднял взгляд, и его улучшенное зрение без труда различило силуэты его товарищей. Никто из них не был задет, не считая пришедшихся вскользь обломков стекла или осколков пуль. Северян ухмыльнулся. «И каков твой план, сын Магнуса?» Атхарва терпеть не мог прибегать к насилию, но он понимал, что сейчас не время для тонких ходов и искусных речей. Есть только один курс действий, который поможет им пережить эту схватку. «Убейте их всех!» — сказал он. Тагор оскалился в широкой улыбке. «Первая здравая мысль, высказанная тобой за целый день».